Глава третья. Оказавшись в оружейной, я задумчиво осмотрел стеллажи. Что же взять? Автоматическое оружие и длинноствольные ружья отпадают сразу. Такие вещи мне ни к чему. Да и моих скромных навыков для обращения с ними не хватит. Хотя, это я лукавлю. Навыков хватит, но это оружие слишком громоздкое. Нужно что-то компактное, но не менее убойное. Что же выбрать? Может взять пистолет? Или все же стоит прихватить обрез? Я с сомнением посмотрел на размещенные на стене пистолеты и дробовики. Дробовик? Убойный аргумент, ничего не скажешь. Нет, дробовик отпадает, как бы мне того не хотелось. Да и не получится таскать его незаметно. А значит, все же придется остановить свой выбор на пистолете. Пистолет куда как легче. Да и спрятать его проще, чем дробовик. Я снял со стеллажа один из пистолетов. А что? По-моему, в самый раз. Хотя, может, не стоит спешить с выбором и брать первый попавшийся ствол. Пожалуй, лучше не спешить, а подобрать себе что-то еще. Я с сожалением отложил пистолет в сторону. Джуз по-своему истолковал мое замешательство. Поэтому произнес. «Не знаю, что ты там удумал, но я бы тебе посоветовал остановить свой выбор на этом». С этими словами енот указал лапой на пластиковый кейс на одном из стеллажей. «Зуб даю. Тебе понравится, босс». Присев перед полкой, я вытащил увесистый кейс. Уложив его на стол, открыл парные боковые замки. От увиденного перехватило дыхание. «Это же явно эксклюзив, а не обычные рядовые стволы». Джуз довольно осклабился. «Мой прежний босс так и не успел их толком опробовать. Но, на мой взгляд, машинка убойная, согласись!» Я задумчиво хмыкнул. В кейсе находились два однотипных револьвера. Первое, что бросилось мне в глаза, это необычная конструкция оружия. Непропорционально огромный барабан, наверняка под крупный патрон. Страшно подумать, какая у этих револьверов отдача. Джуз потер лапы и нетерпеливо спросил. «Но как тебе?» «Впечатляет. Никогда не видел ничего подобного», — произнес я, осматривая револьвер. «Конечно, не видел. Это же эксклюзив. Детище компании «Таурус». Револьвер «Юдж», — произнес довольный собой Джуз, морда которого так и лучилась от счастья. «Ты так гордо это говоришь, будто револьвер — это твоя личная разработка», — хмыкнул я. «Не моя, но не забывай. Это я тебе их подогнал». «Как ты сказал, он называется?» «Юдж». «Судья, значит. А что? Неплохое название», — произнес я, примериваясь к оружию. «Судья он и есть. Точнее, и не скажешь. Босс, я же тебе говорю. Настоящий эксклюзив. Знающие люди утверждают, что название к нему прилипло после того, как большую часть этих стволов скупили судьи в Соединенных Штатах. Самое интересное, что использовали о них для самообороны в зале суда. Прикинь, это ж как они там боятся за свои задницы, что таскают на заседание такие игрушки». «Брось, Джуз, тут нет ничего удивительного. Американское правосудие, оно такое». Я несколько раз вскинул револьвер, привыкая к его весу. Джуз, понаблюдав за моими упражнениями, продолжил. «Правда эти россказни про револьвер или нет, я точно не знаю. Но учитывая его универсальность, это вполне может оказаться правдой». «Что ты имеешь в виду под словом «универсальность»?» «Вот, смотри». Джуз вытащил несколько пачек с патронами. «Это старые, как мир, патроны 45 кольт. Их, если ты не знал, придумали в конце 19 века. Главным образом, такие боеприпасы применялись в американской армии, но это так, к слову. А вот эти патроны куда как интереснее». Я принял протянутую Джузом коробку и достал небольшую полупрозрачную гильзу с картечью. «Это 410-й калибр», — пояснил напарник. «Тут есть картечные и пулевые». А это меняет дело», — усмехнулся я. «Иными словами, из судьи можно стрелять любыми патронами без смены ствола?» «Ну вот, а я уже думал, ты совсем безнадежный», — хмыкнул Джуз. «Револьвер надежный, как швейцарские часы. Или же нож, или сыр. Хотя нет, сыр у них дерьмовый. Ладно, к черту все. Смотри сюда, салага, и запоминай. Это тебе не какое-нибудь Made in China. Барабан на 6 патронов. Стрелять можно самовзводом. Ствол 76 мм. Экстрактор для стреляных гильз. Все лучше детям, ха. И главное, револьвер весит каких-то 800 граммов. Почти пушинка. Разброс приемлемый. Так что если не будешь щелкать клювом, наделаешь дырок в любом, кто к тебе сунется. Так что бери ствол и не сомневайся. Учитывая уровень твоей стрелковой подготовки, то, что доктор прописал. Видя, что я все еще сомневаюсь, Джуз продолжил ликбез. Но чего ты с ними, как с гимназисткой? Мнешься и мнешься. Отличный револьвер. Бери уже и не трать мое время. Это же два в одном. И пистолет, и дробовик. Все равно. В патроне 410 калибра от 4 до 6 картечен. Так что если даже ошибешься с упреждением, есть шанс все же задеть противника. Разброс картечи, конечно, больше, чем у пуль. Но зато если попадешь, то гарантированно можно заказывать панихиду. А это тоже заводской апгрейд. Произнес я, рассматривая руны, украшающие костяные накладки на рукояти. Джуз замялся. Явно не ожидал такого вопроса. Но вскоре все же пояснил. «Что касается рун, тут я тебе ничего не скажу. Это уже боссу кто-то из коллег сделал под заказ». «И какая же от них польза? Может, просветишь?» Джуз вздохнул. «Андрей, ты как маленький. Я могу лишь предположить, что они действуют на манер очищающего пламени для тварей из-за кромки». «Думаешь, твой исчезнувший напарник нашел способ окончательного упокоения одержимых?» С сомнением произнес я. «Не знаю, не проверял. Но стволы — просто песня. Так что решай уже». «Если эти стволы действительно так хороши, как ты сказал, то почему же твой босс не таскал револьвера с собой?» «Андрей, спроси что-нибудь полегче. Я не баба Ванга, чтобы отвечать на все твои вопросы. Что знал, то рассказал». «Ладно, не заводись», — усмехнулся я. Я еще раз вскинул револьвер и несколько раз открыл и закрыл барабан. Странное оружие. Ощущение, что револьвер придает мне уверенности в себе. И в то же время гасит посторонние мысли и эмоции. Непростой был у Джуса босс. Ох, непростой. Жаль, не получится узнать, где он сумел заказать парные заговоренные револьверы. Такие артефакты на дороге не валяются. Штучная работа. Такой ствол не подведет, даже если кто-то из мелких бесов попытается отвести оружие или предотвратить выстрел. Вот только откуда я это знаю? Понимание этого пришло само собой, что уже было за гранью моего понимания. Что же, похоже, с оружием я определился. Даже если мой противник на самом деле окажется оборотнем, в чем я очень сомневаюсь, мало ему не покажется. «Джоз, ты где?» «Да тут я! Чего разорался?» Отозвался напарник и выбрался из-за дальнего стеллажа. «Держи, босс! Тут в скорозарядниках еще боекомплект!» Джуз протянул мне черный поясной ремень с небольшими подсумками, в которых, судя по всему, находились скорозарядники. 5 картечных, 5 пулевых 45-го и 5 50-50, иными словами, и того, и другого поровну. «Спасибо, но я не собираюсь устраивать войнушку в центре города», отозвался я, принимая подарок и укладывая его на стол. «Ты не собираешься, но если верить все тем же легендам, у оборотней просто чудовищная регенерация. Так что если столкнешься с ним нос к носу, сможешь напихать ему полную жопу огурцов», — возразил енот. «Да, аргументы у тебя серьезные, с такими не поспоришь», — хохотнул я. «О том и речь. Не спорь со мной, бери». «Да брось, я толком ими и пользоваться не умею», — попытался было возразить я. «Вот и научишься», — нравоучительным тоном произнес Джуз. «Я же по глазам вижу, что ствол тебе пришелся по душе. А ходить на охоту без боеприпасов глупо. Тем более, это не китайский ширпотреб, а ремень и подсумки от Max Fire. Почти как Max Factor, только для мальчиков. Сечешь?» Енот вопросительно посмотрел на меня. Я взял предложенный Джусом ремень и не спеша подогнал его под себя. А ничего так, удобно. Осталось придумать, как носить револьвер. Впрочем, запасливый Джуз, пока я возился с ремнем, уже притащил кобуру скрытого ношения и протянул мне. «Держи, босс, можно сказать, от сердца отрываю. По деньгам сочтемся позже. И не вздумай возражать. Не хватало еще, чтобы ты отстрелил себе причиндалы. С кобурой оно все сподручнее, чем таскаться со стволом за поясом». «Ну, спасибо, заботливый ты мой. Не знаю даже, что бы я без тебя делал». «Пропал бы и всех делов», — заметил Джуз, которому, судя по довольной морде, моя похвала пришлась по вкусу. «Ладно, с оружием определились. Сколько у нас до темноты?» Бросил я, глядя на наручные часы. «Как ты сказал, называется этот парк?» «Пискаревский», — услужливо подсказал Джуз. Я достал телефон и прикинул маршрут. До парка ехать часа полтора-два. Если в дороге не будет никаких сюрпризов, то часам к 10 я буду на месте. «Босс, может, все-таки для начала свяжешься с Соболевой?» Робко предложил Джуз. «Мы же до сих пор толком не знаем, с кем имеем дело. Позвоню ей по пути». «Так я тебе и поверил. Но дело твое. Я вам не нянька, чтобы сопли вам утирать. Брось, Джуз. Я контролирую ситуацию. Это ты своей бывшей говори про контроль. Меня не проведешь, я брехню за версту, чую. Джуз, уймись. Не стоит впутывать Соболеву в это дело. Или тебе напомнить, что было в прошлый раз? Не нужно. Я еще не впал в маразм. Фыркнул енот. Вот и славно. Кто бы там ни был в этом парке, я с ним разберусь. Мне бы твою уверенность, босс. Учти, половина парка — это заболоченный лес, к которому примыкает кладбище. Кладбище? Так вот почему он выбрал для своей охоты именно этот парк. Хотя, может, это обычное совпадение. Кстати, тебе потребуется это. Енот протянул мне небольшой ручной фонарик. В парке вечные проблемы с освещением, так что фонарь может оказаться как нельзя к месту. Я зарядил револьвер, убрал его в кобуру. Взгляд сам собой зацепился за все еще раскрытую книгу, лежавшую на столе. На гравюре на одной из страниц была изображена антропоморфная тварь с волчьей головой, которая вцепилась в тело молодой женщины. В душе зашевелилось нехорошее предчувствие. Может, Джуз прав, и мне не стоит соваться в парк в одиночку? С трудом отогнав от себя нехорошие мысли, я решительно шагнул в сторону выхода из хранилища. Нужно идти. Если я останусь здесь, то очередная жертва будет на моей совести. Нельзя сидеть сложа руки, тем более сейчас, когда вопрос, как скоро за мной явится из полиции, остается открытым. До того, как на моих руках защелкнутся наручники, я должен успеть сделать максимум. Роше, конечно, ублюдок, но зная его, он наверняка найдет способ вытащить меня из-за решетки. С такими мыслями я поднялся наверх. На улице моросил мелкий дождь. Оказавшись на парковке, я достал ключи и щелкнул брелком сигнализации. Машина приветливо мигнула фарами. Я уже хотел распахнуть дверь и плюхнуться на сиденье, но замер. «Не дергайся!» — услышал я едва слышный голос. «Замер!» — послушно произнес я, чувствуя, как холодная сталь уперлась мне в горло. «Где ключ?» «Какой еще ключ?» — попытался было включить дурака. «Не держи меня за идиота!» — раздраженно произнес неизвестный. «Я чувствую, что он был у тебя. Кому ты его отдал? Отвечай! Отвечай или вскрою тебе горло!» Я лихорадочно соображал, пытаясь отыскать выход из сложившейся ситуации. Но неизвестный по-своему истолковал мое молчание. «Говори, святоша, и не вздумай пытаться меня обмануть, или...» Яркая вспышка ослепила меня на миг. Я зашарил руками перед собой и едва не рухнул. Чьи-то руки подхватили меня и усадили на мокрый после дождя асфальт. «Сейчас пройдет, потерпи!» Слепота действительно оказалась временной. И вскоре я смог рассмотреть парковку и склонившегося надо мной человека. «Петр?» «Он самый. У меня не так много времени, парень. Кто бы сомневался?» Зло сплюнул я. «Извини. Я надеялся, что если отдать ключ тебе, они потеряют мой след. Но, видимо, ошибся». «Ты ошибся? А мне из-за этого проклятого ключа едва не вскрыли глотку». «Извини. Кто же знал, что оно так выйдет?» «Брось, я не идиот. Ты решил использовать меня как приманку, ведь так?» «Ладно, будем считать, что это так», — нехотя ответил Петр. «Мог бы хотя бы предупредить, что он оставляет за собой настолько сильный шлейф. Это все равно, что нарисовать на спине мишень». «Извини, парень, но иного выхода у меня не было». «Ладно, к черту ключ. Может, для начала расскажешь, кто это был?» — спросил я, изучая соднящую царапину, оставшуюся на моей шее. Петр кивнул. «Хорошо. Давай в машину, расскажу по дороге». «А как же тело?» «Ты видишь тут тело?» Едва слышно усмехнулся Петр. Я удивленно осмотрелся. «Какого хрена?» «Идем. Не стоит привлекать внимание». Поторопил меня Петр. «Кто знает, кого еще может нелегкое принести?» Едва мы оказались в машине, и я выехал с парковки, как Петр устало откинулся на сиденье. «Может, уже объяснишь, во что ты меня втравил?» «Брось, Андрей. Ты сам выбрал свой путь. А что касается этого небольшого недоразумения, так тут я ни при чем. Тем более, что я спас твою задницу, так что не обессудь. Пора уже взрослеть. Это тебе не у себя на родине гонять мелких бесов и демонов. Тут дела куда как серьезнее. Ты не ответил, кто это был?» «Тень». «Тень? Никогда не слышал». «Боюсь, ты не представляешь даже и сотой части тех тварей, которые прорвались в наш мир». «Прорвались? Ты в своем уме? Как такое возможно? Ведь раньше бесам была нужна оболочка, а этот...» «Забудь, что было раньше, парень. Это не бес, а тень. Они другие. Пойми, самое главное, кромка слабеет. Боюсь, эта тень была лишь одной из многих. Они и раньше пробирались в наш мир, но сейчас процесс ускорился. Нас слишком мало. Мы просто не справляемся. Тени, бесы, духи, демоны. Они как тараканы проникают в наш мир, отравляя его своим присутствием. Но стоит щелкнуть выключателем, как они разбегаются по темным углам. Они пока слишком слабы и боятся света. Но так не будет продолжаться вечно. Попомни мои слова, парень. За этой тенью появятся и другие, куда более древние. Стоит появиться одному, как за ним приходят остальные. И если раньше тени могли лишь шептать и питаться людскими страхами, то теперь все изменилось. Кромка ослабла, и медленно, но верно ее миазмы меняют наш мир. Если раньше ее дыхание было едва ощутимым, то теперь все иначе. Слишком долго она сопротивлялась давлению с той стороны. Скоро все те, кто черпал силу из-за грани, начнут это чувствовать. Нужно все исправить, пока не стало слишком поздно. Поэтому я и отдал тебе ключ, а сам отправился на поиски того, кто все это начал. Ты про куратора? А про кого же еще? Вот только я опоздал. Этот гад слишком хитер. Видимо, он почуял меня и снова залег на дно. Я прижал хвосты паре его мелких сошек, но это ерунда. Куратор ушел. Теперь этот ублюдок сидит где-то в темном углу и дергает за ниточки свои паутины. Ты слишком наследил во время своей охоты, и он решил тебя убрать с шахматной доски. Куратору нет смысла тебя убивать. Он просто дождется, когда тебя запрут в клетку. Но тебе снова повезло. Каким бы ублюдком ни был Роше, но этот старый интриган смог за тебя постоять. Вот только если ты лишишься его покровительства, за тобой придут. Твой дар тебе не поможет. Он лишь жалкая искра на фоне того пламени, которое вот-вот нас поглотит. Ищи знания. А лучше всего, уезжай из города. Тени тебя будут искать. Так мы выиграем немного времени. Чем дальше они будут от питающей их червоточины, тем легче тебе будет с ними справиться. Раз они отыскали тебя, то наверняка доберутся и до ключа. Святая земля пока их сдерживает, но за ключом могут прийти и те, кто служит обитающим за гранью сущностям. Люди? А кто же еще? В городе хватает тех, кто мечтает воплотить свои несбыточные мечты. Теням достаточно их поманить пальцем, и поверь мне, желающих перерезать тебе горло будет столько, что они встанут в очередь. «Тогда, может, ты заберешь ключ обратно?» — предложил я. «Нет, он должен быть у тебя. Значит, ты хочешь, чтобы я продолжил быть наживкой?» «Ты догадливее, чем твой предшественник. Андрей, пойми, нам нужно время. Сбываются наши худшие кошмары. Рано или поздно это должно было случиться. Мне нужно время. Возможно, у меня получится найти способ закрыть червоточину. Все, мое время вышло. Остановись здесь». Я прижался к обочине. Петр приоткрыл дверь и, бросив на меня хмурый взгляд, произнес: «И запомни, не пытайся меня искать. Лучше вообще убирайся из города, пока еще не поздно». Петр вышел из машины. Накинув капюшон куртки, он зашагал в сторону видневшейся в отдалении станции метро.